Глава 12. Вы весьма ли? Любек, Эмдин, Гох, в этих местах проходит жизнь Менна, начиная с 1546 года. С тех пор, как он, после смещения Германа фон Витт, вынужден был покинуть Кёльн, для него снова наступила пора скитаний. На своем пути из одного города в другой он ободрял своих единомышленников, совершал крещение и преломление и все более убеждался в том, что сущностью жизни детей Божьих на этой земле являются страдания. В 1549 году он решился посетить далекую и неспокойную Фрисландию. В середине апреля Клаас Яне Бронгерс, житель Леувардена, приютил его у себя. Не прошло и 6 недель, как он заплатил за это жизнью. Его обвинили в том, что он принял крещение от Менна Симонса. Его казнили июня в столице Фрисландии. Менну вовремя удалось скрыться, и летом 1549 год он со своим соратником Дирком Филипсом отправляется в далекую Западную Пруссию, чтобы уладить разногласия среди проживающих там крещенцев, среди которых были люди родом из Нидерландов. 7 октября Менна пишет письмо братьям и сестрам одной из общин, призывая их жить в мире и согласии и любить друг друга. Очевидно, в этой общине сложились ненормальные отношения. Судя по этому письму, написанному на нижненемецком языке, можно заключить, что Менна проповедовал и крестил вплоть до Ливонии. Плоды его кропотливого труда мы находим и в бывших прибалтийских государствах — Латвии и Эстонии. Следует отметить, что в те годы он был единственным проповедником, проводившим крещение в Прибалтике. Аленсон, летописец первой половины 17 века, сообщает, что Менна не всегда удавалось уйти от преследования. В 1550 году этот хороший человек сидел в тюрьме. Однако в других источниках нет указаний на заточение Менна. Если бы врагам действительно удалось схватить его, то он наверняка был бы казнен. 15 мая 1551 года советники города Гелдерна обратились к наместнику Гранингена Матрину фон Нарден, сообщая, что Менна недавно находился в Гранингене. В этом послании они называют его одним из ведущих голов перекрещенцев. Через несколько дней наместник ответил им, что он не в состоянии установить, был ли Менна в последние годы в его провинции, однако все меры предосторожности будут приняты. Как бы то ни было, в 1552 году Менна был в Любеке вместе с Дирком Филипсом и другими старейшинами. В следующем году он покинул этот город и переселился в Висмар в Мекленбурге. Висмар состоял в те годы в союзе свободных ганзейских городов, объединение больших и малых торговых центров от Амстердама до Таллина, и являлся значительным портовым городом, оживленно торговавшим с Данией, Швецией и Балтийскими странами. В 1524 году жители города приняли лютеранство. Городские власти Висмара весьма неохотно терпели инакомыслящих, и все же Менна прожил здесь целый год. Дальнейшее пребывание Менны и крещенцев в Висмаре стало невозможным после прибытия корабля с протестантами из Англии. Из-за евангельской веры они были высланы из Англии королевой Марии Тюдор. Вначале корабль взял курс на Данию. Изгнанники рассчитывали, что лютеранское правительство Дании встретит их с распростертыми объятиями. К их большому разочарованию им не разрешили сойти на берег. Они снова вышли в открытое море и в конце 1553 год прибыли в Росток и оттуда, в холодные декабрьские дни, приплыли в Висмар. Вот что об этом говорит Менна. В первой половине зимы 1553 год братьям рассказали, что из Дании пришло судно с людьми. Из-за своей веры они выдворены из Англии, теперь их корабль вмерз в лед недалеко от берега. Несмотря на их ужасное положение, лютеранское правительство не приняло никаких мер для оказания помощи беженцам, поскольку те были другой веры. Узнав об этом, крещенцы протянули руку помощи погибающим от холода людям. Менна пишет, они вышли к ним навстречу с хлебом и вином, чтобы подкрепить больных и слабых. Когда беженцы сошли на Бепер, братья собрали для них из своих скудных сбережений 24 талера. Эту сумму они предложили их руководителям для помощи нуждающимся. Но те отказались принять деньги. «Деньги у нас есть», — сказали они. «Мы просим только помочь некоторым из нас найти работу». Трогательно читать, как Менна продолжает, «Наши сделали все возможное, чтобы помочь им». Один из крещенцев даже предложил взять к себе в дом детей Иоганнеса Аласка, переселившегося до того из Мдина в Лондон. Гермес Беккерел, проповедник беженцев, ответил на это, что не подобает детей такого известного и образованного человека поселить в доме простого крещенца. Услыхав это, я понял, что мы имеем дело не с невинными, праведными и искренними странниками Иисуса Христа, разочарованный с горечью замечает Менна. Спустя несколько дней Беккерел, узнав, что в городе находится Менна, пригласил крещенцев на диспут. Он обещал сохранить это в тайне, однако не сдержал своего слова, и вскоре все, даже в Мдине, знали, где живет Менна. Беккерел был неудовлетворен результатами разговора и пригласил на диспут с Менна своего друга Мартина Микрона. Микрон, родившийся в 1522 году в Генте, был почти на 30 лет моложе Менна. Он получил образование в Базеле и в 1550 году был проповедником в общине беженцев из Лондона, который в то время руководил Иоганнес Аласка. Вместе с другими беженцами Микрон прибыл на корабле в Висмар и оттуда направился в Мдин. Затем, приняв приглашение, он снова вернулся в Висмар. Через Германован. Тильт, проповедника местной общины крещенцев, Менна был приглашен на диспут с Микроном. Он согласился на это с условием, что место встречи будет сохранено в тайне. Менна и Микрон встретились в феврале 1554 года. По желанию Микрона речь шла, в основном, о воплощении Христа. Разговор продолжался без перерыва в течение 11 часов. После совместного обеда стороны мирно разошлись. 15 февраля по настоянию реформаторски настроенных состоялась вторая встреча. Менна не был расположен к ней, но в конце концов уступил, поставив условие, что при разговоре будут присутствовать только мужчины и не более 7 с каждой стороны. Микрон согласился, и речь снова шла о воплощении Христа. На этот раз разговор закончился ссорой. Когда сторонники реформации обвинили Менна во лжи, чаша терпения переполнилась. Хозяин дома, в котором проходила встреча, указал им на дверь со словами: «Убирайтесь из моего дома. Мы достаточно долго слушали вас». Терпение властей также иссякло. По декрету городской управы сторонников реформации выслали из города. Крещенцев в городе пока еще терпели. В 1556 году Микрон опубликовал сообщение об этих двух диспутах. Он сравнивает Менна с Нимродом и Авессаламом и даже называет его обманщиком. Менна отреагировал тотчас, а Аласка, Кальвин и Беза являются для Микрона влиятельными учителями, говорит Менна. Он же считает их людьми крови. Пожалуй, нигде Менна еще не выражал свое возмущение с такой силой. Микрон обратился за помощью к Кальвину. Кальвин то ли не нашел времени ответить Микрону, то ли его письмо затерялось. 28 февраля 1558 год Микрон снова обращается к реформатору в Женеве. «В прошлом году я послал вам основные пункты вероучения Менна, чтобы получить совет и помощь, как ему ответить». На этот раз Кальвин постарался пункт за пунктом опровергнуть аргументы Менна Симонса. «Вы не можете представить себе ничего самонадеяннее этого осла, и ничего не воспитание этой собаки», — пишет он о Менне Симонсе. Микрон, всегда оставлявший за собой последнее слово, в том же году выпустил статью, в которой он попытался отвести от себя обвинения Менна. Из использованных им в этой статье выражений, становится ясно, что он с благодарностью воспользовался советами Кальвина. В конечном итоге столкновение крещенцев со сторонниками реформации повлекло за собой печальные последствия. Городские власти Висмара приняли решение выслать крещенцев из города. Те должны были покинуть Висмар до 11 ноября 1554 года. Менна пишет, что два лютеранских проповедника Смеденштет и Винцентус оказались особенно ярыми противниками крещенцев. Смеденштет открыто заявлял, что он предпочитает шляпу полную нашей крови шляпе полной золота. Винцентиус же не переставал ругаться и богохульствовать, да умолкнут уст его. Писал Менна. 1 августа 1552 года шесть ганзейских городов, Любек, Гамбург, Росток, Штральзунд, Висмар и Люнебург, издали грозный указ, направленный против сакраментарцев и перекрещенцев. Однако к этому времени Менн уже более полугода находился в Гольштейне. Он нашел убежище в деревушке Вюстингфельде, землевладения Фрезенбург, принадлежавшего графу Варфоломею фон Алефельд. Фон Алефельд жил в молодости в Нидерландах и не раз видел, какой мученической смертью умирали крещенцы. Мужество, с которым они страдали за веру, произвело на него большое впечатление, и он понял, что это люди исключительно благочестивые и миролюбивые. Поэтому он разрешил им поселиться на своей земле, взимая с каждой семьи символическую плату за покровительство в размере 1 талера в год. Со всех сторон к нему начали стекаться объявленные вне закона крещенцы, и вскоре Фрезенбург стал центром крещенского движения. Приветливость графа по отношению к Менне вызвала осложнение в отношениях между ним и королем Дании Кристином III, которому в то время подчинялась южная часть Гольштейна. Однако фон Алефельд умело маневрировал и не выдавал своего опекуемого властям. Благодаря ему, Менна последние 7 лет своей жизни мог спокойно жить и работать.